А ведь я знала одну особу, которая могла мне о нем рассказать. Нелли Бреслер. В конце концов, ведь именно она направила меня к нему. Я снял трубку и набрал номер моей приемной матери во Франции. Меня соединили только с 10-й попытки. Я услышал далекий сигнал, а потом резкий голос Нелли, еще более далекий. «Алло!» «Это Луи», — произнес я холодно. «Луи? Луи, мой мальчик, где вы сейчас?» Я тут же узнал ее слащавый, притворно-дружелюбный тон и почувствовал, что мои нервы натягиваются, как струны. «В Болгарии». «В Болгарии? Что вы там делаете?» «Работаю на Макса Бема». «Бедный Макс. Я недавно узнала. Не думала, что вы уже уехали. Бем заплатил мне за одну работу. Я верен своим обязательствам перед ним, даже если его уже нет». «Вы могли бы нас предупредить?» «Нет, Нелли, это ты должна была меня предупредить». Я обращался к ней на «ты», а она изо всех сил старалась мне выкать. «Кем был Макс Бем? Что тебе известно о работе, которую он собирался мне предложить?» «Луи, дорогой, во что он меня пугает? Макс Бем был обычным орнитологом. Ты же знаешь, Жорж тоже этим интересуется. Макс был очень милым человеком. Кроме того, он много путешествовал. Мы бывали в одних и тех же странах, и, например, в Центральной Африке». Нелли помолчала, потом ответила немного тише. «Ну да, например, в Центральной Африке». «Что тебе известно о поручении, которое он хотел мне дать?» «Ничего, или почти ничего. В мае этого года Макс написал нам, что ищет какого-нибудь студента для короткой командировки за границу. Мы, естественно, сразу подумали о вас. Ты знала, что речь идет об аистах? Насколько я могу припомнить, именно так. Ты знала, что эта поездка связана с риском?» «С риском? Господи, конечно, нет». Я зашел с другого конца. «Что тебе известно о Максе Беме, о его сыне, о его прошлом?» «Ничего. Макс был очень нелюдимым. Он говорил тебе о своей жене?» В трубке сильно затрещало. «Очень мало», — глухо ответила Нелли. «И он никогда не вспоминал о сыне?» «О сыне? Я даже не знала, что у него был сын. Я не понимаю, почему вы меня об этом спрашиваете, Луи?» В трубке снова ужасно закрипело. Я проорал. «Последний вопрос, Нелли. Ты знала, что Максу Бему когда-то сделали пересадку сердца?» «Нет». Голос Нелли дрожал. «Я только знала, что у него больное сердце. Он ведь скончался от инфаркта?» «Луи, вам нет смысла продолжать путешествие. Все кончено». «Нет, Нелли, наоборот, все только начинается. Я позвоню тебе позже». «Луи, мой мальчик, когда вы вернетесь?» На линии опять начались сильные помехи. «Не знаю, Нелли. Поцелуй Жоржа. Береги себя». И повесил трубку. Я был совершенно расстроен, как всякий раз после разговора с приемной матерью. Нелли ничего не известно. В самом деле, Бреслеры достаточно богатые люди, чтобы позволить себе роскошь не лгать. Было 8 часов. Я быстро сочинил факс Эрве Дюма, упомянув в нем о сегодняшних ужасных открытиях. В заключение я пообещал инспектору, что теперь сам тоже займусь расследованием прошлого Макса Бема. Сегодня вечером Марсель решил сводить нас с Йетой в ресторан. Идея довольно странная, учитывая то, что произошло с нами в этот день. Однако Минаус предпочитал контрасты и заявил, что нам необходимо расслабиться. Ресторан находился на Русском бульваре. Марсель с видом церемониймейстера спросил у затянутого в грязный белый смокинг метрдотеля, можно ли нам расположиться на террасе. Тот ответил утвердительно и указал нам на лестницу. Терраса находилась на 2-м этаже. Она представляла собой узкий длинный зал с открытыми окнами, выходящими на широкий бульвар. До нас долетали запахи, которые не на шутку меня встревожили. Пахло подгорелым мясом, сосисками, копченым салом. Мы уселись за столик. Я оглядел зал. Панели под дерево, коричневая обивка, медные люстры. Тихонько переговаривающиеся между собой семейные пары. Только из одного уголка доносились громкие звуки. Это были болгары, перебравшие ракии, местные водки. Я принялся изучать меню на английском языке, а Марсель тем временем назидательным тоном объяснял Йете, что ей следовало выбрать. Он сидел спокойно, такой длиннобородый, с лысым яйцевидным черепом. Она сидела слишком прямо, испуганно поглядывая по сторонам. Ее звериная мордочка настороженно выглядывала из сидеющей шевелюры. Для меня было совершенно непостижимо, что могло связывать два этих странных существа — Со вчерашнего вечера цыганка не произнесла ни единого слова.